Глава третья. Она смотрела на цветы. Розовые, белые, сиреневые. Мелкие-мелкие, очень нежные. Карина не представляла, как они называются. Цветы были завернуты во что-то воздушное, то ли в ткань, то ли в сетку, то ли в бумагу. Она не брала букет в руки, вот и не знала. Курьер принес его, протянул ей, девушка мотнула головой. «Это вам, берите!» «Отвезите его тому, кто прислал». «Я без понятия, от кого заказ. Мое дело — доставить его по адресу». «Тогда выкиньте его». «Сделайте это сами, пожалуйста», — раздраженно проговорил курьер и ушел, бросив пакет на пол прихожей и расписавшись в бланке за Карину. Это была не первая доставка, неизвестно от кого. Пятая. До нее привозили плюшевого мишку, фарфоровую статуэтку, красиво оформленный набор сладостей, флешку со сборником прекрасных композиций. Теперь цветы. Получив первую посылку, Карина решила, что произошла ошибка, и Мишка отправлен не ей. Посадила его на тумбу в прихожей, стала ждать, когда ей позвонят и попросят вернуть игрушку, но этого не произошло. Зато курьер другой фирмы доставил коробочку, в которой покоилась статуэтка, недорогая по виду, но функциональная. В нее была встроена светодиодная лампочка, так что это было не просто украшение, а светильник. Его она поставила рядом с Мишкой. И сладости не съела, хотя обожала шоколадный зефир, а в наборе был и он. Флешку вставила и с удовольствием прослушала все композиции. Сборник показался ей идеально подобранным. Значит, его записал и отправил тот, кто хорошо знает Карину. Хотя цветы она не любила. Не все, те, что росли в полях, ей нравились, но срезанные нет. В горшках тоже, у нее они все гибли, и Карина стала относиться к ним предвзято. Оставив букет там, куда его бросил курьер, она отправилась в кухню. Когда соберется покинуть квартиру, выкинет цветы. С остальными подарками, это ведь подарки, поступит так же. Но не швырнет все в контейнер, оставит рядом с ним, может, кому-то пригодится. Карина с детства была суеверной и в сглаз да порчу верила. Пару раз к гадалкам ходила. К одежде всегда прикрепляла булавку, плевала через левое плечо и стучала по дереву. Именно поэтому подарки от неизвестного ее пугали. Что, если их посылает человек, желающий ей зла? Близкие знали об особенности Карины и подтрунивали над ней. А так как семья у нее была большая, грузинско-еврейская, то подколы сыпались, как из рога изобилия. Особенно доставалось девушке от двоюродных сестер и племянниц с кавказской стороны. Все они выскочили замуж в 20 с небольшим и отправляли Карину к колдунам, чтоб те сняли с нее обет безбрачия. Еврейская родня тоже была озабочена одиночеством девушки, но считала виной ему не какие-то там чары, а ее собственную бесхозяйственность. Что это за жена, которая не то что щуку нафаршировать, а даже элементарно картошку пожарить не может? В доме у нее никакого уюта, все из рук валится да портится. Подарили цветок, женское счастье, завял. Мясорубку сломала, набор столовый разбила. Карина на подколки не обижалась. Знала, родственники ее любят и желают лишь счастья. Одного они не понимают, она не замужем, потому что тот, за кого бы она пошла, погиб, а другого ей не надо. Его звали Дэвидом. Они познакомились в Лондоне, где Карина училась в колледже. Она училась, а Дэвид чистил канализацию. Парень имел условную судимость и отрабатывал административные наказания в виде общественных работ, в том числе в их колледже. Худой, высокий, татуированный, он понравился Карине с первого взгляда. Прежде всего тем, что отличался от парней, с которыми она училась и общалась. Дэвид не был бандитом, хулиганом — да. И он имел убеждение — не ел мясо, защищал животных, ходил на политические митинги и выступал за легализацию наркотиков. Сам тоже принимал их, но торчком не был. Покуривал для настроения, под кайфом играл на губной гармошке. То, что эти двое начали встречаться, стало неожиданностью для всех. Карину в кругу Дэвида приняли настороженно, его в ее не приняли вовсе. Но обоим было на это плевать. Пусть бы весь мир исчез, они остались бы вдвоем и были бы счастливы. Задира, драчун, грубиян, с Кариной Дэвид был сама нежность. они планировали пожениться и родить 4 детей, 3 девочек и мальчика. Дэвиду хотелось окружить себя копиями любимой, а ей подарить ему наследника. Карина понимала, что семья не примет ее избранника ни за что, ни при каких обстоятельствах, но она готова была пойти против всех. Видя это, Дэвид старался хоть как-то улучшить свое положение. Он устроился на работу в речной порт, восстановился в школе. Он не закончил даже ее. Карина тоже усиленно училась. Ей нужно было получить образование, чтобы найти хорошее место и взять на себя обеспечение их с Дэвидом молодой семьи. Еще Карина подрабатывала репетитором и копила деньги. Те, что ей присылали из дома, откладывала тоже. Она экономила на всем, в том числе на еде. Похудела, что радовало ее, но не Дэвида. Ему нравилась ее пышность. Он называл любимую «свитбан» — сладкая булочка. Их отношениям исполнился год, когда Карина поехала домой в Россию. Бабушка Марианна серьезно заболела. Еще сестра родила, и нужно было заняться кое-какими документами. Родные встретили ее возгласами восхищения. Все отметили, как Карина похорошела. И дело не в том, что она скинула 15 кило, у нее засверкали глаза. Естественно, все спрашивали, не влюбилась ли их девочка. Она мотала головой. Было рано делать признание, за которым последует разрыв. Не со всеми, со многими. Поддержали бы ее только больная бабушка, будь она в себе, да двоюродный брат Георгий. Карина вернулась в Лондон 2 недели спустя. Любимый не встретил ее в аэропорту, хоть и обещал. Не ответил на звонок. И в комнатушке, что он снимал над портовым пабом, его не было. Карина зашла в заведение, спросила у бармена, где Дэвид. Тот сказал, подвернулась работенка, и он ушел в море на пару дней. Вернуться должен был уже сегодня, но, наверное, задержался из-за шторма. Она так и не дождалась своего любимого. Корабль сгинул вместе с 5 членами экипажа. От Дэвида, кроме фотографий и воспоминаний, у Карины осталась только губная гармошка. Не было даже могилы, на которой она могла бы возлагать цветы. Поэтому кидала их в свинцовые воды Северного моря. Карина заварила себе чаю, сделала 2 бутерброда с шоколадной пастой, приготовилась трапезничать, как зазвонил домофон. Она никого не ждет. Неужто очередной курьер? Но то был брат Жора. Ему Карина была всегда рада. Он знал это, поэтому забегал без предварительного звонка. Мог и в ее отсутствие зайти, имел свой ключ от квартиры, поскольку жил в ней до Карины. Она когда-то принадлежала их бабушке, той самой, что могла бы понять Карину. Она была мировой женщиной. Именно она посмела выйти замуж за еврея, а не грузина, да еще и позволить своему сыну принять иудаизм. Карина открыла брату дверь. Ключом он пользовался лишь в тех случаях, если ее не было дома, и сразу звонил, предупреждал, что явился. Жора был очень деликатным человеком. «Привет, сестренка!» Он обнял ее, чмокнул в щеку, после чего протянул торт, перевязанный ленточкой. «К чаю!» «Мой любимый пражский!» Карина могла есть шоколад с шоколадом, мазать горький на молочный и поливать белым, но против бисквитной прослойки тоже ничего не имела. Жора увидел букет. «Ты меня цветами встречаешь?» — усмехнулся он. «Курьер принес 10 минут назад. Кто их послал, не знаю. Как и это?» — и указала на тумбочку с прочими презентами. «У тебя появился поклонник?» «На первый взгляд так», — неуверенно протянула Карина. «А на второй?» — брат прошел в ванную, принялся мыть руки. «Это длится уже 2 недели. Мне доставляют подарки, но они без открытки, записки или какого-то словесного послания. На флешке музыка и только. Я уже немного волнуюсь». «Думаешь, Мишка набит могильной землей? Светильник приманивает малярийных комаров, конфеты отравлены, а под музыку, что записано на флешке, ты будешь умирать? Кстати, букетик похож на могильный». «Жора, хватит! Хоть ты надо мной не издевайся!» «Кариночка, милая, я специально утрирую, чтобы ты поняла, какими глупостями забиваешь свою красивую головку!» Жора взял ее за руку, которую коротко поцеловал, и повел в кухню. «Ты очаровательная, молодая женщина, у тебя обязаны быть поклонники. Один совершенно точно есть!» Почему он себя не обозначает? Тянет интригу. Я хочу все эти подарки выкинуть. Не глупи, оставь. Если у вас что-то сложится, будешь показывать детям и внукам. Он немного успокоил ее, даже не словами, своим присутствием. У Карины были родная сестра, сводный брат, с которым с подросткового возраста сложились отличные отношения, но Георгия она любила больше всех. «Ставь чайник, будем пировать», — скомандовал он. «Ты же равнодушен к шоколаду». «А к тебе нет, поэтому люблю смотреть, как ты его уплетаешь». Жора плюхнулся на свой любимый стул с высокой спинкой и обитыми дермантином подлокотниками. Его обожали и бабушка Марианна, и ее кот Бесо, дравший эти самые подлокотники до тех пор, пока их не перетянули искусственной кожей, которая ему не пришлась по душе. «Кстати сказать, я удивлен тем, что ты не слопала присланный тайным поклонникам зефир». Было трудно, но я сдержалась. Карина, включив чайник, взялась за торт. Пока резала его, едва не подавилась слюной. Закончив, облизала пальцы, причмокнула. Жора рассмеялся. В этот момент зазвонил сотовый Карины. Номер оказался неизвестным. «Алло?» «Здравствуйте, Карина Михайловна! Вас беспокоит из Следственного комитета!» Лицо Карины изменилось. Жора это заметил и стал артикулировать. «Кто это?» Она не ответила, дослушала, что ей говорят, после бросила в трубку «хорошо» и отключилась. «Меня ждут в Следственном комитете», — ответила уже на немой вопрос брата Карина. «Следователь Гудков желает побеседовать со мной о Глебе Кулике». «Ой, а напугала-то!» — Жора облегченно выдохнул. «Подумаешь, поговорят с тобой о покойном». «Я не знаю, что говорить». «Правду». «Всю?» «Нет, всю не нужно, но и врать не следует. Не договаривай, и все». «Легко тебе говорить. Тебя полиция вообще не рассматривает, даже в качестве свидетеля». «Сестренка, ничего не бойся. Ты была вхожа в дом Рыжова, где работал Кулик, поэтому с тобой хотят поговорить. Остальных уже опросили». «Откуда ты знаешь?» «Есть у меня источник информации». «Я думала, это я». «Сейчас ты в этом качестве бесполезна, и больше мне вопросов не задавай. Ни на один не отвечу для твоего же блага». «Меньше буду знать, крепче буду спать?» «Нервничать в кабинете следователя точно меньше будешь. Во сколько тебе нужно быть у него?» «Меня ждут не позднее 17. «Сейчас попьем чаю и поедем. Я провожу». Он ободряюще ей улыбнулся. Карина ответила ему, хоть и кисло, после чего приступила к торту. Как бы она ни нервничала, тяга к шоколаду у нее не пропадала. Перед тем, как сесть в такси, Карина выбросила цветы. Остальное оставила. Не на память, а на случай, если щедрый аноним объявится. Она все вернет, в том числе сладости. У них срок годности до следующего года. «Мне кажется, за мной кто-то следит», — призналась Карина. «Тайный поклонник?» «Не знаю. Чувствую затылком. С меня не сводит глаз. Оборачиваюсь — никого. Если это тот, кто шлет мне презенты, он точно маньяк». «Опять ты за свое». «Просто не могу перестать нервничать. Торт не помог». «Я тебе предлагал валерьянки». «Чтобы я пахла, как бабушкин кот Бесо?» Тот крал у хозяйки таблетки и прятал их, точно белочка, орехи на зиму. «Тебе нужна смена обстановки, сестренка. Это как минимум. У тебя отпуск, а ты сидишь в городе». «Ты же знаешь, с некоторых пор я не люблю море, даже если оно теплое и ласковое». «Есть красивые города, где можно погулять. Даже с учетом ковидных ограничений выбор огромный. Нет, неинтересно». Карина покачала головой. Она слетала бы в Мадрид, который наполнял ее задором, но Шенген закончился, да и чартеров нет. А хотелось, как раньше, поддавшись порыву, сорваться. «О, есть еще вариант. Поезжай на мою дачу. Там красота, тишина, плодоносящий сад. И твой тайный поклонник точно тебя не найдет». «А ты со мной поедешь?» «Сейчас не могу. Одной не хочется. И там в глуши мне будет еще более некомфортно». Карина поежилась. Никак она не могла отделаться от дурного предчувствия. И предстоящий допрос тут ни при чем. Презенты сами по себе тоже. Карина не думала, что плюшевый мишка набит могильной землей, а конфеты отравлены. Но ощущение, что за ней следят, появилось только после того, как стали поступать подарочки. Добрались. Карина направилась к зданию, а Жора поехал дальше по своим делам. Кабинет следователя Гудкова нашелся быстро. Постучав в дверь, Карина вошла. За столом сидел симпатичный мужчина и молодой. По голосу казался солидным, но ему и 30 не было. Одет современно, в ухе дырка, это зарастал тоннель. Не такими Карина представляла следователей. «Вы Гудков?» — на всякий случай уточнила она. «Он самый, присаживайтесь». Карина опустилась на стул. Едва она это сделала, в кабинет просочился еще один молодой мужчина, не такой симпатичный и холеный, как следователь, зато улыбающийся. «Лейтенант Букин», — представил его Гудков. «Тоже ведет дело Глеба». «Совершенно верно. И у нас с товарищем лейтенантом к вам несколько вопросов. Первый. От кого вы узнали о смерти Кулика?» «От своего ученика Ярослава. Он прислал мне СМС». «Когда?» «Секунду», — она достала телефон. «В понедельник днем». «Как вы отреагировали?» «Расстроилась. Как еще?» «То есть вы были в хороших отношениях?» «Да». «И Глеб не считал вас птицей не своего полета?» «Вы же обычная учительница». «Вам уже рассказали о его высокомерии?» «Санти, наверное. Он постоянно указывал ей на то, что ее место, как бы это грубо ни звучало, у помойного ведра. Он не хотел ее унижать». «Да ну». «Правда. Глеба возмущало то, что она плохо справляется со своими обязанностями. Санти отлично только жене Антона прислуживала, но горничная должна в первую очередь чистоту поддерживать». «Хочу еще добавить», — вклинился в разговор Букин. До этого сидел, подперев щеку, и смотрел на Карину, как ей казалось, с восхищением. «Госпожа Габуния — непростой педагог. Она барышня образованная, родовитая. Ее дядя Абрам Вайнберг владеет 3 элитными ресторанами. В одном Глеб Кулик был шефом. Это с его дочкой у него случился роман, приведший к увольнению». «Дядя Абрам бездетен», — ответила ему Карина. «Тогда с племянницей?» «Если вы намекаете на меня, то нет. Романа между нами не было. Общались, причем не тесно. А когда дядя Глеба уволил, перестали видеться». «Не он вас устроил, Крыжову?» «Он. Мы случайно встретились год назад. Я сказала, что уволилась из гимназии, где преподавала. Он сообщил, что работает на богатого человека, у которого есть сын-подросток с плохим знанием английского. Он замолвил за меня словечко, и я начала заниматься с Ярославом». Это было почти правдой. Утаила Карина самую малость. Такую ерунду проверять не будут. «У него имелась женщина, не знаете?» «Кулик был женат на своей работе. Он готовил и там, и дома. Кулинария завладела его сердцем еще в юности. Стала первой и единственной любовью». «Но основной инстинкт никто не отменял». «Не мне вам рассказывать, как его можно заглушить». «Вы об анонизме?» — это сказал следователь, а опер на него возмущенно зыркнул. Но Карина не смутилась. Она работала с подростками, слышала и не такое. «Есть те, кто считает, что у Кулика с Жанной Рыжовой была связь». «Вряд ли. Единственное удовольствие, которое он мог ей доставить, — гастрономическое. А спит Жанна с фитнес-инструктором для здоровья 2 в неделю. Я слышала, как она говорила это подруге, разговаривая с ней по телефону. Она, если вы не в курсе, постоянно торчит в квартире, где проживает ее сын, но не ради него приезжает, а чтобы позлить мужа». «Или вернуть?» Карина пожала плечами. Тоже знает, что творится в голове у этой взбалмошной женщины. Может, иногда ей хочется вернуть Антона, но лишь для того, чтобы бросить его еще раз. То, что он женился 2, да на молодой, экзотичной, бесплодной, хотя от нее требовал родить ему еще детей, не давало Жанне спокойно спать. Карине задали еще несколько вопросов. Она ответила на каждый спокойно и правдиво. Расслабилась, поняв, что следствию неизвестны те факты, которые могут привести к разгадке смерти Кулика. Ну и ладно. Допрос закончился, ее отпустили. Выйдя из здания, Карина присела на лавку, чтобы посмотреть в телефоне карту. Ей хотелось есть, и она искала кафе поблизости. Дома ее ждет торт пражский, это хорошо, но нужно еще и горячим питаться. Мечтая о супе и, пожалуй, салате «Цезарь», она двинулась в указанном навигатором направлении. Карине снова показалось, что кто-то следит за ней, но на сей раз чуйка ее подвела. Тот, кто следил, остался возле ее дома.